Михайловский театр. Не первый по масштабам, не последний по значимости. Полное его название – Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Модеста Петровича Мусоргского, Михайловский театр. Среди величественных зданий в классическом духе, окружающих площадь искусств, бывшую Михайловскую, этот театр практически никак не выделяется. Ни пышной лепнины, ни колонн под античность. Только скромный белый декор в виде венков и оконных наличников. Но не стоит судить по внешности. История Михайловского театра интересна и своеобразна, а внутреннее убранство не уступает гораздо более известным театральным зданиям России и мира. Император Николай I принял решение о создании в Петербурге нового театра в 1831 году. На новой площадке планировалось ставить небольшие спектакли для узкого круга, в первую очередь для членов императорской семьи. Возведение нового здания поручили архитектору Александру Брюлову. Перед ним стояла довольно сложная задача. Во-первых, ансамбль Михайловской площади к этому времени уже практически сложился. Площадь украшал Михайловский дворец, который был доминантой этого ансамбля. Во-вторых, архитектору предстояло вписать новое здание в относительно небольшой участок, ограниченный площадью, Инженерной улицей и Екатерининским каналом, ныне канал Грибоедова. Брюлов с честью справился с возведением нового здания, сознательно сделав его достаточно скромным внешне. И в самом деле, театр довольно сложно отличить от обычного жилого дома. О его особом назначении напоминают только объемные двери, выходящие на площадь, и виднеющаяся под крышей верхняя часть коробки зрительного зала. Впрочем, видна она практически только с середины площади. Ограниченные объемы заставили Брюлова отказаться от большого фойе и некоторых служебных помещений, например, от мастерской по изготовлению декораций и костюмов. Лестницы также сделали менее просторными, чем планировалось в начале. Но отделка зрительного зала отличалась роскошью. В итоге театр сочетал в себе почти домашний уют и характерное для подобных зданий великолепие. Кресла и ложи были декорированы традиционным для театров малиновым бархатом и позолотой. А росписи потолка и стен вызывали в памяти античные фрески. Зрительный зал был первоначально рассчитан на 900 человек. Театр назвали Михайловским, благодаря его расположению на Михайловской площади и близости Михайловского дворца. Официальное торжественное открытие театра состоялось в ноябре 1833 года в присутствии Николая I и членов его семьи. В тот день было показано две постановки – балет Алексиса Бланша «Амур в деревне» и водевиль Петра Коротыгина «Знакомые незнакомцы». Михайловский театр быстро завоевал любовь театралов. Несмотря на то, что создавался он прежде всего как вотчина императорского семейства, попасть туда могли не только члены династии Романовых. Правда, репертуар определяли в основном именно вкусы и пожелания царской семьи. При дворе пользовались популярностью итальянские, французские и немецкие труппы, и для выступлений на сцене Михайловского обычно приглашали именно их. Много раз в Михайловском выступали звезды первой величины. Иоганн Штраус, Сара Бернар, Элеонора Дуза. Впрочем, и отечественные артисты радовали публику своим искусством в этом театре в разные годы. Например, Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Вера Комиссаржевская. В 1859 году по проекту архитектора Альберта Каваса театр был реконструирован, благодаря чему к уже имевшимся 900 местам добавили еще 200. Ситуация изменилась только после революции 1917 года. Иностранные певцы и артисты, которые обеспечивали значительную часть репертуара, отправились на родину. Соответственно, нужно было еще активнее привлекать к выступлениям в Михайловском артистов из других театров, либо формировать новую труппу. Несмотря на то, что, казалось бы, обстановка в стране вовсе не располагала к театральным зрелищам, большинство представителей нового правительства, Совета народных комиссаров, предлагали воспринимать театр не только как зрелище, но и как прекрасное средство агитации и пропаганды. Интересно. собственной труппы у этого театра как таковой не было. Помимо приглашенных иностранных артистов, там выступали актеры Большого Каменного, Александринского, Мариинского театров. Вскоре Михайловский переименовали в Государственный академический театр комической оперы. Затем было еще множество переименований. Малый Петроградский государственный академический театр, Государственный академический малый оперный театр и так далее. Эта площадка превратилась практически в плацдарм для театральных экспериментов. Здесь были поставлены абсурдистская опера Шостаковича «Нос», опера Леонида Дзержинского «Тихий Дон» по роману Шолохова. Причем далеко не все эксперименты находили понимание у властей. О том, чем завершилась постановка оперы «Леди Макбет» Мценского уезда, уже говорилось ранее. В 1930-х годах у театра появилась собственная балетная труппа. Во время Великой Отечественной войны его эвакуировали в Пермь. Но уже в 1944 году коллектив театра вернулся в Ленинград и продолжил работу. В 2001 году театру вернули историческое название – Михайловский. Сегодня он остается одной из ведущих сцен России. В его творческом активе практически вся оперная и балетная классика. Оперы «Трубадур» и «Аида» Джузеппе Верди. «Опричник» и «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского. Балеты «Золушка», «Лебединое озеро», «Конек-горбунок». Театр сотрудничает с ведущими дирижерами, режиссерами и хореографами. Регулярно принимает участие в международных фестивалях и гастролирует по всему миру. История его продолжается, и каждый спектакль – это новая страница великой музыкальной традиции Санкт-Петербурга.